Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Никодим и Христос». В одной из книг Священного Писания, в книге пророка Исаии, которая была написана за 760 лет до Рождества Христова, автор этой книги написал картину смерти на кресте Голгофском Господа Иисуса Христа. В 53 главе. Автор 53 главы пророка Исаии мог многое не понимать из того, что вышло из-под его пера. Например, у евреев не существовало такого обычая, чтобы распинать осужденных на крестах. Распинать на крестах осужденных было римским обычаем. У евреев существовал закон, что нарушителей закона Моисеева по некоторым видам преступлений побивали камнями, а уже убитыми вешали на дерево. И это было весьма страшно в опинии людей и очень позорно. У евреев существовало такое законодательство, цитирую: «Если найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве». Второзаконие 21, стихи 22 и 23. Неудивительно, что картина смерти у пророка Исаии, распятого Мессия Христа на кресте Голгофском, была такая яркая и правдивая, что многие несведущие евреи считали, что эта глава была вставлена христианами уже после смерти Христа. В опровержение такой дешевой лжи существуют многие факты, но я сошлюсь лишь на факт канонизации книг Ветхого Завета. Канонизация книг Ветхого Завета в своем развитии имела три фазы для трехсложного деления Библии на закон, пророки и Писания. Первая фаза канонизации закона была сделана за 400 лет до Рождества Христова. 200 лет спустя канонизировались пророческие книги. И книга пророка Исаии находилась в составе пророческих книг. И она была канонизирована в таком виде, в каком она существует до настоящего времени. Канонизированы были и 53 глава за 200 лет до Рождества Христова. И третья фаза канонизации остальных книг, называемых Писаниями, были канонизированы уже в 100 году после Рождества Христова. Однако для нас самым наибольшим авторитетом являются слова самого Христа. Он цитировал о этих пророчествах из 53 главы пророка Исаии. Иисус Христос говорил Никодиму о медном змее, которого сделал Моисей в пустыне. Безусловно, Иисус Христос знал о том, что один из благочестивых иудейских царей по имени Осия приказал уничтожить этого змея, потому что израильтяне и иудеи стали поклоняться ему и кадить как божеству, цитирую: «И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы и истребил медного змея, которого сделал Моисей. Потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштану». 4 Царств, 18 стихи, 3-4. Поэтому, когда Иисус Христос говорил Никодиму о змее, которого Моисей сделал в пустыне, то он хорошо знал, что змея этого больше не было в действительности, а говорил он ему о нем как о символе. Но этим он хотел припомнить Никодиму, что этот символ указывал на настоящее страдание Христа Мессии на Голгофском кресте, которое потом Никодим видел сам лично. И были они точно такими, как описал их пророк Исаия, цитирую: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Исаия 53, стихи 4 по 6. Как человек может родиться свыше? И этот благочестивый учитель Израиля, доктор теологии, не знал, как это может произойти. Он думал о обыкновенном физическом рождении, но Иисус говорил ему о духовном рождении свыше, от воды и духа. Водой же в Священном Писании подразумевается учение Священного Писания. Цитирую: «Жаждущие, идите все к водам, преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и живо будет душа ваша». Исаия 55, 1 по 3. «И в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Иоанна 7, 37. Самаранской женщине Иисус тоже говорил о воде, которой было Его учение. Иоанна 4, стихи 10 по 14. Самое же возрождение свыше совершает в человеке Дух Святой. Кому дается вечная жизнь? Для получения от Бога вечной жизни – существует у Бога замечательное слово. Этим словом есть «всякий». Подумайте о значении этого слова. Темнота, хотя был полдень, как черный занавес спускался на Голгофу. На среднем кресте среди двух распятых разбойников умирал Сын Божий, Спаситель мира. Там у креста стояли не только Его мать и некоторые из учеников, но и множество зрителей, а среди них с надменным видом выделяются гордые первосвященники, фарисеи и саддукеи, предавшие на смерть Иисуса. Слышатся от них язвительные слова: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Матфея 27, 41, 42. Вокруг них вертелись бесхребетные подхалимы, и чтобы заслужить внимание своих покровителей, они злословили и повторяли сказанные слова фарисеями: «Разрушающий храм и в три дня созидающий». Иные плевали на него, а проходящие кивали головами, говорили: и из этого жеста невозможно было понять, были ли они врагами Иисуса или сочувствующими. Так что этому проявляемому чувству ненависти поддался и один из разбойников и стал вторить этому демагогическому психозу толпы. И злословил Иисуса. Другой же, напротив, унимал его, говоря: «Мы осуждены справедливо, потому и достойны по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Какое может быть царство у человека, распятого на кресте, который за несколько минут умрет? Но он верил, что Иисус есть Бог, и он будет в своем Царстве Небесном, как он и учил об этом. Иисус ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». И этот кающийся разбойник сознавал всю вину и правильность приговора над ним, и он без добрых дел, все дела его были недобрые. Без исповеди, свою исповедь он сказал на кресте, без крещения, всего этого не было у него, которое является весьма важным для многих людей. Но у него была живая вера, с которой он и обратился к умирающему Сыну Божию. Иисус дает ему больше, нежели он просил. И этот разбойник принадлежал к разряду всякий. Спасение же свое получил через покаяние и возрождение уже на кресте, о котором говорил Иисус Никодиму. Возрождение было необходимо и для благочестивого Никодима, так само, как и для умирающего, но покаявшегося разбойника. «Какие же условия нужны для получения жизни вечной?» Цитирую из Слова Божия. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Второе цитирование. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». 1 Иоанна 5:12. «Воззови к Нему, ведь ты тоже можешь быть этим всяким. Признай свою вину перед Ним, как сделал этот разбойник, и Дух Святой возродит твое сердце и даст тебе жизнь вечную уже теперь, сегодня».